Второе. Революция без партии. Итак, Ленин узнал о февральской революции в России из швейцарских газет. Позвольте, возмутиться читатель, из каких там швейцарских газет узнает вождь русской революции о ее победе? Из каких газет? Из Цюрхер Пост и Нойе Цюрхер Цайтунг за 15 марта 1917 года. И сообщает нам это сам Ленин. Вот дословно первое упоминание Ильича о февральской революции из письма Инессе Арманд. «Мы сегодня в Цюрихе, в ажитации. От 15 марта есть телеграмма в Цюрхер Пост и Нойе Цюрхер Цайтунг, что в России 14 марта победила революция в Питере после трехдневной борьбы, что у власти 12 членов Думы, а министры все арестованы». Недоверчиво вождь революции добавил: «Коли не врут немцы, так правда». И тут же поспешил скороговоркой застраховаться, что Россия была последние дни накануне революции, это несомненно. Тут Ильич покривил душой. Последние дни у него вообще не было никакой информации о положении в России. За два дня до этого, 13 марта 1917 года, он писал той же Инессе: «Из России нет ничего, даже писем». Да и в предыдущие дни, и целые месяцы, информации о России у Ленина не было никакой. Речь идет не о неких особых сообщениях. Ильич не читал в это время даже русских газет. В сентябре 16-го года Ленин просительно пишет мужу сестры Елизарову в Россию: «Если можно, посылайте раз в неделю прочитанные русские газеты, а то я не имею никаких». В ноябре 16-го года Ленин повторяет просьбу, на этот раз в письме своей сестре Марии Ильинишне в Петроград: «Если не затруднит, посылай раза 3-4 в месяц прочитанную тобой русскую газету, крепко завязывая бечевкой, а то пропадает, я сижу без русских газет». Несколько кустарный способ информирования вождя российского пролетариата о положении в стране. То ли бечевка не помогла, то ли газеты вообще не посылались, но сведения о России у Ленина в предфевральские месяцы так и не было. В конце января 1917 года в письме все той же Инессе Ленин с восторгом сообщал о том, что ему довелось поговорить с двумя бежавшими русскими пленными, которые, правда, уже просидели год в плену у немцев, но которых он все же воспринял как свежих людей, могущих рассказать об обстановке в России. Впрочем, когда надо было не щеголять уверенной фразой в письме Инессе, а ответить на деловой запрос Александра Калантай о директивах, Ленин сам признавал свою полную неосведомленность. 17 марта 1917 года он писал Калантай: «Дорогая А.М., сейчас получили вашу телеграмму, формулированную так, что почти звучит иронией. Извольте-ка думать о директивах отсюда, когда известия архискудны, а в Питере, вероятно, есть не только фактически руководящие товарищи нашей партии, но и формально уполномоченные представители Центрального комитета». В действительности этого в Питере не было. Первым, никем ни на что не уполномоченным членом ЦК большевистской партии в Петрограде оказался Сталин, приехавший туда только через 8 дней после этого ленинского письма. Но главное было даже не в неинформированности Ленина и его окружения. Главное было в том, что вождь профессиональных революционеров вообще не ожидал февральской революции. Как свидетельствует полное собрание его сочинений, он в это время активно занимался делами швейцарской социал-демократии, дописал почти каждый день, а иногда по два раза в день, деловито нежные письма дорогому другу Инессе Арманд. Что же изменило Ленину его, ставшее легендарным, ощущение решительности момент? Нет, не изменило. Вот он 5 марта 1917 года, за неделю до февральской революции, пишет из Цюриха Калантай в Швецию: «И ей-ей, нам надо, всем нам, левым Швеции и могущим снести с ними, сплотиться, напрячь все усилия помочь, ибо момент в жизни шведской партии, шведского и скандинавского рабочего движения решительный. Оторвался эмигрант Ленин от своей родины, даже чуть повышенная напряженность пульса в мирной Скандинавии звучит в его ушах громче, чем грохот вплотную надвинувшегося на Россию революционного катаклизма. И не чувствует Ильич этой революции. За 6 недель до нее, выступая перед швейцарскими молодыми социалистами, Ленин завершает свой доклад, казавшийся ему тогда патетической, а в действительности анекдотической концовкой. «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции, но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции». Эти, да и многие другие факты свидетельствуют, февральская революция 17 года не только не была организована Ленинской партией, но застала ее, включая самого Ленина, врасплох. Пустыми словесными конструкциями оказались продолжавшиеся ряд лет рассуждения о гегемонии пролетариата, буржуазно-демократической революции и о руководящей роли авангарда этого класса гегемона большевистской партии. Гегемонии не получилось. Не подтвердился и основной тезис ленинской теории об этой гегемонии, что буржуазия при свержении царизма будет контрреволюционной силой, а потому где пролетариат и должен взять на себя руководство. Ленин сам признавал потом, что в февральской революции участвовали не только пролетариат и деревенская масса, но и буржуазия. Отсюда легкость победы над царизмом, чего не удалось нам достигнуть в 1905 году. Отсюда, а не благодаря несостоявшейся гегемонии организации профессиональных революционеров. Значит ли сказанное, что эта ленинская организация не оправдала себя? Да, как орудие совершения антифеодальной революции в России, она себя совершенно не оправдала. Пусть вывод такой звучит непривычно, но историк не может игнорировать факты. А факты таковы. Ни революции 1905 года, ни февральской революции 1917 года не были подняты организацией профессиональных революционеров. В 1905 году эта организация приложила руку лишь к декабрьскому восстанию на Пресне, в Москве, как известно, быстро подавленному, а в февральской революции организация вообще не участвовала. Опыт